Афизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повянуй люди моя подмя, Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят, Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, пошли стрелы твоя и сметеши я, пошли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтире десятоструннем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта, избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко на восаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от сего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падению оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века, на всяк день благословлю тебя, и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь, и хвален зело, и величию Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словесех Своих, и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая, и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени. Отверзаешь эту руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих, и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух Его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления Его. Блажен Ему же Бог Иаковлю, помощник Его, упование Его на Господа Бога Своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицая, вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не с числа. Приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, противу лицам раза Его кто постоит, после слова Свое и истает Я, тыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалит имя Господне, яко той рече и быша, той повели и создашася, постави я век и век века, повеление положи и не мимо идет, хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем,

еликоти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клялся, аще же лже клялся, или хулих мыслью, или кого корих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайно ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеев, их же ниже помню, помилуй Господи и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.